Глава 5. Наемный двор. Проходили дни, недели в томительной неизвестности. Наконец, здоровый организм ребенка взял верх. Когда в первый раз Тёма показался на террасе, похудевший, выросший, с коротко остриженными волосами, на дворе уже стояла теплая осень. Щурясь от яркого солнца, он весь отдался веселым, радостным ощущениям выздоравливающего. Все ласково, все веселило. Все тянуло к себе, и солнце, и небо, и видневшийся сквозь решетчатую ограду сад. Ничего не переменилось со времени его болезни. Точно он часа на два уезжал куда-нибудь в город. Та же бочка стоит посреди двора, по-прежнему такая же серая, рассохшаяся, с еле державшимися широкими колесами, с теми же запыленными деревянными осями, мазанными, очевидно, еще до его болезни. Тот же Еремей тянет к ней ту же упирающуюся по-прежнему буланку. Тот же петух озабоченно что-то толкует под бочкой своим курам и сердится по-прежнему, что они его не понимают. Все то же, но все радует своим однообразием и будто говорит Теме, что он опять здоров, что все точно только и ждали его выздоровления, чтобы снова, вступив в прежнюю связь с ним, зажить одной общей жизнью. Ему даже казалось, что вся его болезнь была каким-то сном. Только лето прошло. До его слуха долетели из отворенного окна кабинета голоса матери и отца и заставили его еще раз почувствовать прелесть выздоровления. Речь между отцом и матерью шла о нем. Разговоры в подробностях он не понял, но суть его уловил. Она заключалась в том, что ему, Теме, разрешат бегать и играть на наемном дворе. Наемный двор – громадное пустопорожнее место, принадлежавшее отцу Темы. Примыкал к дому, где жила вся семья, отделяясь от него сплошной стеной. Место было грязное, покрыто навозом, сырными кучами, и только там и сям ютились отдельные землянки и низкие крытые черепицы и флигельки. Отец Тёмы, Николай Семенович Карташов, сдавал его в аренду еврею Лейбе. Лейбе, в свою очередь, сдавал по частям. Двор – под заезд, лавку – еврею Обрумки. В кабаке сидел сам, а квартиры в землянках и флигелях отдавал в наем всякой городской голотьбе. У этой голи было мало денег, но зато много детей. Дети, оборванные, грязные, но здоровые и веселые, целый день бегали по двору. Мысль о наемном дворе давно уже приходила в голову матери Темы, Аглаиде Васильевне. Нередко, сидя в беседке за книгой, она невольно обращала внимание на эту ватагу и вечно возбужденных веселых ребятишек. Наблюдая в бинокль за их играми, за их неутомимой беготней, она часто думала о Теме. Нередко и Тема, прильнув к щелке ворот, разделявших оба двора, с завистью следил из своей сравнительно золотой темницы за резвой толпой. Иногда он заикался о разрешении побегать на наемном дворе. Мать слушала и нерешительно отклоняла его просьбу. Но болезнь Темы, упрек мужа относительно того, что Тема не воспитывается как мальчик, положили конец ее колебаниям. Как натура непосредственная и впечатлительная, Аглаида Васильевна мыслила и решала вопросы так, как мыслят и решают только такие натуры. С виду ее решения часто бывали для окружающих чем-то неожиданным. В действительности же, тот процесс мышления, результатом которого получалось такое с виду неожиданное решение, несомненно существовал, но происходил, так сказать, без сознательного участия с ее стороны. Факты наполнялись, и когда их собиралось достаточно для данного вывода, довольно было ничтожного толчка, чтобы запутанное до того времени положение вещей освещалось сразу, с готовыми уже выводами. Так было и теперь. Упрек мужа был этим толчком, и Аглаида Васильевна пошла в кабинет к нему поговорить о пришедшей ей в голову идеи. Результатом разговора было разрешение Теме посещать наемный двор. Через 2 недели Тема уже носился с ребятишками наемного двора. Он весь отдался ощущениям совершенно иной жизни своих новых приятелей. Жизни ни в чем не схожей с его прежней, своим контрастом, неизгладимыми образами отпечатавшимся в его памяти. Наемный двор, как уже было сказано, представлял собой сплошной пустырь, заваленный всевозможными кучами. Для всех эти кучи были грязным сором, выбрасываемым раз в неделю, по субботам, из всех этих нищенских лачуг. Но для оборванных мальчишек они представляли собой неисчерпаемые источники богатства наслаждений. Один вид их, серый, пыльный, блестящий от кусочков битого стекла, сиявших на солнце всеми переливами радуги, уже радовал их сердца. В этих кучах были зарыты целые клады. Костяшки для игры в пуговки, бабки, нитки. С каким наслаждением бывало в субботу, когда выбрасывался свежий сор, накидывалась на него ватага жадных ребятишек и в числе их Тёма с Сёськой. Вот дрожащими от волнения руками тянется кусочек серой нитки и пробуется ее крепость. Она годится для пускания змея. Ничего, что коротка, она будет связана с другими такими же нитками. Ничего, что в ней запутались какие-то волосы и что-то прилипло, что она вся сбита в один запутанный комок. Тем больше наслаждения будет, когда, собравши свою добычу, Ватага перелезет через кладбищенскую стену и, усевшись где-нибудь на старом памятнике, станет приводить в порядок свое богатство. Тёма сидит, весь поглощенный своей трудной работой. Глаза его машинально блуждают по старым покосившимся памятникам. И он думает, как он глупый был, когда испугался головы Еремея. Гераська, главный атаман Ватаги, рассказывает о ночных похождениях тех, которых зарывают без отпевания. «Прикинет тебе дорогу и ведет, ведет, ведет, вот будто вот сейчас домой, так и дотянет до петухов. Как качета закричат, ну и будет. Глядишь, а ты на том же месте стоишь. Верно, накажи меня, Бог!» – крестится в подтверждение своих слов Гераська. «Что ж, это ни капельки не страшно», – пренебрежительно замечает Тёма. «Не страшно?» – воспламеняется Гераська. «А попади-ка к ним под сочельник, они тебе покажут, как не страшно. Погляжу я на тебя, когда пульчиха». Пульчиха – старая 80-летняя, высокая, толстая, одинокая баба, занимала одну из лачуг наемного двора. Она всегда отличалась угрюмым, сосредоточенным, несообщительным нравом и всегда нагоняла на детей какой-то инстинктивный ужас со всем своим низким, грубым голосом, когда гоняла, бывало, их подальше от своих дверей. Однажды дверь обыкновенно аккуратной пульчихи оказалась затворенной, несмотря на то, что все давно уже встали. Гераська, сейчас же заметив эту ненормальность, заглянула осторожно в окошечко лачуги и с ужасом отскочил назад. Выпученные глаза пульчихи страшно смотрели на него со всего вздутого посинелого лица. Преодолев ужас, Гераська опять заглянул и разглядел тонкую бечевку, тянувшуюся с потолка к ее шее. Пульчиха, казалось, стояла на коленях, но не касаясь пола, а как-то на воздухе. Подняли тревогу, выломали дверь, вытащили старуху из петли. Но уж все было кончено. Пульчиха умерла. Ее отнесли к висельникам. А лачуга так и оставалась пустой, не привлекая к себе новых квартирантов. Эта неожиданная страшная смерть пульчихи произвела на Ватагу сильное потрясающее впечатление. «Ты думаешь, — продолжал Гераська, воодушевляясь, и мурашки забегали по спинам Ватаги, — ты думаешь, она подохла? Держи карман. Вот пусть-ка снимет кто ее хату. Ага, вот тогда и узнает, где эта самая пульчиха. Как она подлая ночью притащится на четвереньках под окно и станет смотреть, что там делают. Рожа страшная, синяя, вздутая, зубами ляскает, а глазищи так и ворочаются, так и ворочаются. Накажи меня, Бог! Она сейчас каждую ночь шляется, сволочь, и пока ей в брюхо не забьют осиновый кол, она так и будет лазить. А забьют – ну и шабаш». Рассказ производит потрясающее впечатление. Тёма давно сорван со своих скептических подмостков и с напряженным лицом следит за каждым движением Гераськи. Напряжение всех всегда слушает Колька, у которого даже жилы надуваются на лбу, а рот остается открытым. И тогда, когда все остальные уже давно пришли в себя, ткнет ему бывало Яшка пальцем открытый рот. Поднимется хохот, Колька вспыхнет и наметит обидчику прямо в ухо. Но Яшка вернется и со смехом бежит в сторону. Колька пустится за ним, Яшка от него, смех и общее веселье. Солнце окончательно исчезает за деревьями, доносятся крикливые голоса матерей всех этих Гераси, Колик, Яшек. Ватага шумно карабкается по стене, с размаху прыгает во двор и расходится. Тёма некоторое время наблюдает, как родители встречают запоздалых друзей шлепками и нехотя возвращаются своим оруженосцам и Оськой домой. Все ему так нравятся, все внутри так живет у него, что он жалеет в эту минуту только о том, что не может вечно оставаться на наемном дворе, вечно играет со своими новыми друзьями. Вечером за чайным столом сидит вся семья, сидит Тёма, и образы двора толпятся перед ним. Он как-то смутно вслушивается в разговор и оживляется лишь тогда, когда до его слуха долетает жалоба, пришедшего арендатора на то, что номер пульчихи по-прежнему не занят. «Он и не будет никогда занят», – авторитетно заявляет Тёма. На вопрос «почему?» Тёма сообщает причину. Заметив, что рассказ производит впечатление, Тёма продолжает, стараясь подражать во всем Гераське. Как кто наймет, она подлая полезет к окну, морда синяя, зубами ляскает, сама вздутая, подлая. Тёма все силы напрягает на последнем слове. «Боже мой, что это?» – восклицает мать. Тёма немного озадачен, но доканчивает. «А вот если ей в брюхо кола синого загнать, она, сволочь, перестанет ходить». На другой день Тёму на наемный двор не пускают. И весь день посвящается чистке от нравственного ссора, накопившегося в душе Тёмы. Тщательное следствие никакого, впрочем, особенного ссора не обнаруживает, хотя одна не совсем красивая история как-то сама собой выплывает на свет Божий. В числе игр, развлекавших ребятишек, были такие, в которых ссорные кучи были ни при чем, а именно дзига – вид волчка, свайка, мяч и орехи. Последняя игра требовала уже денег, так как орехов обрумка даром не давал. Был, конечно, способ достать орехов в саду, но орехи сада не годились. Они были слишком крупные, шероховатые, а для игры требовались маленькие орехи, круглые и легкие. Ничего, что внутри их все давно сгнило, зато они хорошо катились в ямку. В случае крайности за 3 садовых ореха Теме давался 1 обрумкин. Эти садовые орехи тоже нелегко давались. Тема должен был рвать их с риском попасться. Иногда ломались ветви под его ногами, что тоже мог заметить зоркий глаз отца. Тема придумал выход более простой. Он пришел раз к обрумке и сказал: «Обрумка, скоро будет мое рождение, и мне подарят 20 копеек. Дай мне теперь орехов, а в рождение тебе отдам деньги». Обрумка дал. Таким образом набралось на 20 копеек. Тема некоторое время не ходил к обрумке, но нужда заставила, и придя к нему, он сказал: «Обрумка, дай мне еще орехов». Но обрумка напомнил Теме, что в рождение ему подарят только 20 копеек. Тогда Тема сказал обрумке: «Я забыл, обрумка, мне Таня обещала еще 10 копеек подарить». Обрумка подозрительно покосился на Тему. Тема покраснел и почувствовал к обрумке что-то враждебное и злое. Он уже хотел убежать от гадкого обрумки и оказаться от своего намерения взять у него еще орехов. Но так как обрумка пошел в лавку, то и Тема передумал и направился за ним. Обрумка окопался за темным грязным прилавком, отыскивая между загаженными мухами полками грязную банку с гнилыми орехами. А Тема ждал, пугливо косясь на соседнюю, тоже темную комнату, где в полумраке на кровати обрисовывалась фигура больной жены обрумки. Она уже давно не вставала и лежала на своей кровати, казалось, засунутая в пуховую перину, вечно больная, бледная, изможденная, с горевшими черными глазами, с колокоченными волосами, и изредка тихо, мучительно стонала. Получив орехи, Тема опрометью бросился из лавки, подальше от страшной жены обрумки, у которой Гераська как-то умудрился заметить хвостик и сам своими же глазами видел, как она однажды верхом на метле ночью под шабаш вылетела в трубу. Так как Гераська при этом снял шапку, перекрестился и сказал: «Накажи меня, Бог», то сомнения быть не могло в справедливости его слов. Получив орехи и проиграв их, Тема больше уже не решался идти к обрумке. Он чувствовал, что надул его, и это его мучило. Ему казалось, что и обрум это понял. Тема чувствовал свою вину перед ним и без щемящего чувства не мог смотреть на угнетенную фигуру вечно торчащего у своих дверей обрумки. Иногда вдруг среди веселой игры мелькнет перед Темой образ обрумки, вспомнится близость дня рождения, безвыходность положения и тоскливо замрет сердце. Только одно утешение было, что день рождения еще не так близок. Но беда пришла раньше, чем ждал Тема. Однажды обрумка, никогда не отходивший ни на шаг от своей лавочки, вдруг, заметив Тему во дворе, пошел к нему. Тема при его приближении вильнул было, как будто играя в кирпичный сарай. Но обрумка вошел и в сарай и потребовал от Темы денег, мотивируя нужду в деньгах неожиданной смертью жены. Тема уже с утра слышал от своих товарищей, что жена обрумки умерла. Слышал даже подробный рассказ, как обрумка сам задушил ее ночью, наложив ей на голову подушку, и, усевшись, сидел на этой подушке до тех пор, пока его жена не перестала хрипеть. Затем он слез и лег спать, а утром пошел и сказал всем, что его жена умерла. «Ты сам видел?» – спросил широко открывшимся глазами Тема. «Накажи меня, Бог!» – видел, – проговорил Гераська. И в доказательство снял шапку и прикрестился. Теперь этот обрумка, как будто он никогда не душил своей жены, стоял перед Темой в темном сарае и требовал денег. Теме стало страшно. А вдруг и его злой обрумка сейчас задушит и пойдет, скажет всем, что Тема взял и сам умер. «У меня нет денег», – ответил Тема коснеющим языком. «Ну так я лучше папеньке скажу», – просительно проговорил обрумка. «Очень нужно, нечем хоронить мою бедную Химку». И обрум вытер скатившуюся слезу. «Нет, не говори, я сам», – быстро проговорил Тема. «Я сейчас же принесу тебе». У Темы пропал всякий страх к обрумке. Искреннее, неподдельное горе, звучавшее в его словах, повернуло к нему сердце Темы. Он решил немедленно идти к матери и сознаться ей во всем. Он застал мать за чтением. Тема горячо обнял мать. «Мама, дай мне 30 копеек». «Зачем тебе?» Тема замялся и сконфуженно проговорил. «Мне жалко обрумки. Ему нечем похоронить Химку. Я обещал ему». «Это хорошо, что тебе жаль его. Но все-таки обещать ему ты не имел никакого права. Разве у тебя есть свои деньги? Только своими деньгами можно располагать». Тёма напряженно, сконфуженно слушал, и когда Аглаида Васильевна вынесла ему деньги, он обнял ее горячо, ответил ей мучим раскаянием за свою ложь. «Милая моя мама, я никогда больше не буду». «Ну, иди, иди», — ласково отвечала мать, целуя его. Тёма бежал к обрумке, и в воображении рисовалось его лицо, полное блаженства, когда он увидит принесенные ему Тёма деньги. Раскрасневшись, с блестящими глазами, он влетел в лавочку и, чувствуя себя хорошо и смело, когда того времени, когда он еще не сделался должником, проговорил восторженно. «Вот, обрумка». Обрумка, рывшийся за прилавком, молча поднял голову и равнодушно, уныло взял протянутые ему деньги. Но, взглянув на разочарованного Тёму, Обрумка инстинктивно понял, что Тёме не дело до его горя, что Тёма поглощен собой и требует награды за свой подвиг. Движимый добрым чувством, Обрумка вынул одну конфету из банки, подал ее мальчику и, потрепав его по плечу, проговорил рассеянно. «Хороший панч». Тёме не по душе была фамильярность Обрумки, не по душе было равнодушие, с каким последний принял от него деньги, и восторженное чувство сменилось разочарованием. То что-то близко, что он за мгновение до этого чувствовал к обездоленному тихому Обрумке, сменилось опять чем-то чужим, равнодушным, брезгливым. Тёма уже хотел толкнуть конфету и бежать. Хотел сказать Обрумке, что он не смеет трепать его плечо, потому что он Обрумка, а он Тёма, генеральский сын. Но что-то удержало его. Он на мгновение почувствовал унизительное бессилие от своей неспособности обрезать так, как, наверное, обрезала бы Зина. И скрывая брезгливость, разочарование, раздражение и сознание бессилия, молча взял конфету и, не глядя на Обрумку, уже собирался поскорее вильнуть из лавки, как вдруг дверь отворилась, и Тёма увидел, что происходило в другой комнате. Там толпа грязных евреек суетливо доканчивала печальный обряд. Тёма увидел что-то белое, спеленутое и догадался, что это что-то было тело жены Обрумки. В комнате, обыкновенно темное, было теперь светло от варёных окон. Кровать, на которой лежала больная, была пустая и прибрана. «И никогда уж больше не будет лежать на ней жена Обрумки», — подумал Тёма. «Ее сейчас понесут на кладбище, зароют, и останется она там одна, с червями, тогда как он, Тёма, сейчас выбежит из лавочки и счастливый, полный радости жизни, будет играть, смотреть на веселое солнце, дышать воздухом. А она не может дышать. Ах, как хорошо дышать!» И Тёма вздохнул всей грудью. «Как хорошо бегать, смеяться, жить! А она не может жить, она никогда не откроет глаз и никогда-никогда не ляжет больше на эту кровать». Как пусто, тяжело стало на душе Тёмы, какой мрак и тоска охватили его от формулированного в первый раз понятия о смерти. Да, это все пройдет. Не будет ни Обрумки, ни всех, ни его, Тёмы, ни той лавочки. Все-все когда-нибудь исчезнут. И все равно, когда-нибудь смерть придет, и никуда нельзя от нее уйти. Никуда. Вот жена Обрумки. А если бы она спряталась под кровать? Нет, нельзя. Смерть и там нашла бы ее. И его найдет. И от этой мысли у Тёмы захватило дыхание, и он стремительно выбежал из лавки на свежий воздух. Скучно стало Тёме. Точно все умерли вдруг. И никого, кроме него, не осталось. И все так пусто, тоскливо кругом. Когда Тёма прибежал к игравшей в пуговки ватаге, озабоченной, взволнованно следившей за движениями Гераськи, третий раз победоносно собиравшийся бить кон, Тёма облегченно вздохнул. Но по-прежнему безучастно присел на пыльную землю, прижавшись к стене избушки, возле которой происходила игра. Он рассеянно следил за тем, как мелькали по воздуху отскакивающие от стены медные пуговки, как, сквернув в лучах яркого солнца, они падали на пыльную, мягкую землю, мгновенно покрываясь серым слоем, следил за напряженными, возбужденными лицами, и невольная параллель контрастов того, что было у Обрумки и что происходило здесь, смутно давила его. Тут радуются, а там смерть, им нет дела до Обрумки. А Обрумки до них. И нельзя так сделать, чтобы и Обрумка радовался. Если его позвать играть с ними, он не пойдет. Это им, детям, весело. А большие не любят играть. Как скучно большим жить. Ничего они не любят. Ни бабок, ни пуговиц, ни меча. И он будет большой, и он ничего этого не будет любить. Скучно будет. Нет, он будет любить. Он условится вот с Яшкой, Гряской, Колькой, чтобы всегда любить играть. И будет им всегда весело. Нет, не будет. Он тоже разлюбит. Нет, не разлюбит. Ни за что не разлюбит. И, вскочив, точно боясь, что может отвыкнуть, он энергично закричал. «Мой кон!» И вдруг, в тот момент, когда Тёма так живо почувствовал желание играть, жить, у него неприятно ёкнуло сердце при мысли, что он обманул мать. «Ничего. Когда я просила маму прощения, я думала, что прошу за то, что обманул ее. Я когда-нибудь расскажу ей все». Успокоив себя, Тёма забыл и думать об этом всем. И вдруг все открылось как-то так, что он и оглянуться не успел, как сам же спутал себя. К удивлению Темы, Аглаида Васильевна отнеслась к этой истории очень мягко и только взяла с Темы слово, что на будущее время он будет говорить ей всегда правду. Иначе ворота наемного двора для него навсегда запрутся. Прошел год. Тема вырос, окреп и развернулся. В жизни в Атаге произошла некоторая перемена. Приятно было бегать по двору, лазить на кладбище, но еще приятнее было убегать в ту сторону, где синело необъятное море. В таких прогулках было столько заманчивого. Тема забывал, что он еще маленький мальчик. Он стоял на берегу моря, нежный, мягкий ветер гладил его лицо, играл волосами и вселял в него неопределенное желание чего-то, еще неизведанного. Он следил за исчезавшим на горизонте пароходом с каким-то особенно щемящим, замирающим чувством, полный зависти к счастливым людям, уносившимся в туманную даль. Рыбаки, пускавшиеся в море на своих утлых челноках, были в глазах Тёмы и все в Атаге какими-то полубогами. С каким уважением он и в Атаге смотрели на их загорелые лица, с каким благоговейным напряжением выбивались они из сил, помогая такому собиравшимся в путь рыбаку сточить море с гравелистого берега лодку. «Дяденька, пояс!» – кричал какой-нибудь счастливчик, заметив забытый рыбаком на берегу пояс. Какой завистью горели глазенки остальных, какой удовлетворенной гордостью блестели глаза счастливца, на долю которого досталось оказать последнюю услугу отважному, неразговорчивому рыбаку. Напрасно глаза жадно ищут еще чего-нибудь забытого на песке. «Мальчик, поднеси-ка корзинку, вон, вон, на песке!» – кричит с выступающего камня другой рыболов, поймавший на удочку рыбу. Новая работа. Ребятишки в перегонку пускаются за корзинкой, и какой-нибудь счастливец уже несется с ней. «Ого, здоровый!» – разрешает он себе замечание, принимая в корзину пойманную рыбу. Рыболов снова погружается в безмолвное созерцание подвижного поплавка, корзинка относится на место, и мальчишка ищет новых занятий. Они собирают по берегу плоские камешки и с размаху пускают их по воде. «Раз, два, три, четыре!» – скользя полетел камень по гладкой поверхности. «Чебурых!» – презрительно говорит кто-нибудь, когда камень, пущенный немелой рукой, с места зарезывается в воду, вместо того, чтобы лететь касательно. А то, засучив по колено штаны, Ватага лезет в воду и ловит под камнями рачков разных ракушек, поймает, полюбуется и съест. Ест и Тёма, и испытывает бесконечное наслаждение. Однажды Ватага забрела на бойню. Тёма, увлёвшись, не заметил, как очутился сам в дворе. Как раз тот момент, когда рассвирепевший бык, оторвавшись от привязки, бросился на присутствующих, а в том числе и на Тёму. Тёму едва спасли. Мясник, выручивший его, на прощание надрал ему уши. Тёма был рад, что его спасли, но обиделся, что его выдрали за уши. Он стоял сконфуженный, избегая любопытных взглядов в Атаге, и обдумывал план мести. Между тем мясники, кончив свою работу, нагрузили телеги и поехали в город. Тёма знал, что их путь лежит мимо дома его отца, и потому отправился за ними. Увидев в калитке дома Еремея, Тёма обогнал обоз и встал у калитки с камнем в руках. Когда выдравший его за ухо мясник поравнялся с ним, Тёма размахнулся и пустил в него камнем, который попал мяснику в лицо. «Держи, держи!» – закричали мясники и бросили за маленьким разбойником. Влететь в калитку, задвинуть досов, было делом одного мгновения. На улице раненый мясник благим матом вопил. «Батюшки, убил! Убил разбойник!» Мясники на все голоса кричали. «Грабеж! Караул! Караул! Режут!» «Убил!» – пронеслось в голове Тёмы. На крыльцо выскочили из дома испуганные сестры Бона, а за ней и сама Аглаида Васильевна, бледная, перепуганная, непонятно тревогой. Зиономия Тёмы, его растерянный вид ясно говорили, что в нем кроется причина всего этого шума. «Что? Что такое? Что ты сделал?» «Я убил мясника», — заревел благим матом Тёма, приседая от ужаса к земле. Было не до расспросов. Аглаида Васильевна бросилась в кабинет мужа. Появление генерала дало делу более спокойный оборот. Все объяснились, рана оказалась не опасной. Обиженный получил наводку, и через несколько минут мясники снова отправились в путь. У Тёмы отлегло от сердца. «Негодный мальчик», – проговорила, входя с улицы мать. Тёма потупился и почувствовал себя действительно негодным мальчиком. Николай Семёнович был не того мнения. «За что ж ты ругаешь его?» – возмущенно обратился он к жене. «Что ж, по-твоему, ему уши будут рвать, а он ручки за это должен целовать?» Аглаида Васильевна, в свою очередь, была озадачена. «Ну, так и берите себе этого разбойника, а мне он больше не сын», – проговорила она и быстро ушла в комнаты. Тёма не почувствовал никакой радости о поддержке отца и удовлетворенно вздохнул только тогда, когда последний ушел. На душе у него было неспокойно. Лучше было бы, если бы отец его выругал, а мать похвалила. Походив сейчас, Тёма отправился к матери и, как полагалось, когда мать на него сердилась, проговорил. «Мама, я больше не буду. Скверный мальчик. Что ты больше не будешь? Ты понимаешь, в чем ты виноват? В том, что дрался. В том, что ты такой же грубый, как и тот мясник, которого ты швырнул камнем. Ты знаешь, что если бы не он, бык разорвал бы тебя?» «Знаю. Если бы ты тонул, и тебя за волосы вытащили бы из воды, ты тоже бросил бы камнем в того, кто тебя вытащил». «Ну да. А зачем он меня за руку не взял? А зачем ты без позволения к нему во двор пошел? Зачем ставишь себя в такое положение, что тебя могут взять за ухо? Зачем ты без позволения на бой не был? Зачем ты злой? Зачем ты волю рукам даешь? Негодный ты мальчик. Мясник грубый, но добрый человек. А ты грубый и злой. Иди. Я не хочу такого сына». Тёма приходил и снова уходил, пока, наконец, само собой, как-то не осветилось ему все. И его роль в этом деле, и его вина, и несознаваемая грубость мясника, и ответственность Тёмы за созданное положение дела. «Ты всегда ты будешь виноват. Потому что им ничего не дано, а тебе дано. С тебя и спросится». Закончилось все уже вечером притчей о талантах и рассуждениям на тему «Кому много дано, с того много и спросится». Тёма внимательно и с интересом слушал, задавал вопросы, в которых чувствовалось, что он сознательно переживает смысл сказанного. Горячая Аглаида Васильевна не могла удержаться, чтобы в такой удобный момент не подбросить несколько лишних полен. «Ты большой уже мальчик, тебе 10-й год. Один мальчик в твои годы уже царем был». Глаза Тёмы широко раскрылись. «А я когда буду царем?» – спросил он, уносясь мысль в сказочную обстановку Ивана-царевича. «Ты царем не будешь, но ты, если захочешь, ты можешь помогать царю. Вот такой же мальчик, как ты?» И Тёма узнал о Петре Великом, Ломоносове, Пушкине. Он услышал коротенькие стихи, которые мать так звучно и красиво прочла ему. «Дети рыбак расстилал по брегу студенного моря. Мальчик ему помогал. Мальчик, оставь рыбака. Сети иные тебя ожидают. Будешь умы уловлять, будешь помощник царям». Тёме рисовалась знакомая картина. Морской берег, загорелые рыбаки. Он, нередко помогавший им расстилать на берегу для просушки мокрые сети. И, вздохнув от избытка чувств, он проговорил удовлетворенно. «Мама, я тоже помогал расстилать сети рыбакам». Засыпая в этот вечер, Тёма чувствовал себя как-то особенно возвышенно настроенным. В сладких, неясных образах носились перед ним и рыбаки, и сети, и неведомый мальчик, отмеченный какой-то особой печатью, и 10-летний грозный царь. И все это, согреваемое сознанием чего-то близкого, соприкосновенного, ярко переливало в сонном мозгу Тёмы. «А все-таки я хорошо сделал, что хватил мясника. Теперь уж никто не захочет взять меня за ухо». Пронеслось вдруг последней сознательной мыслью, и Тёма безмятежно заснул.